Глава 18. То есть ты считаешь, что игровые джойстики — это то, что нужно 25-летнему парню, работающему в крупной строительной компании? Приподняла я бровь с сомнением, разглядывая геймерские приблуды разнообразных цветов и форм. Ян уже рассказал мне в общих чертах о своем друге, и в моей голове сложился образ серьезного карьериста в безупречном костюме, сутки напролет пропадающего в офисе. И геймерские джойстики для PlayStation было последнее, что я предположила бы в качестве подарка этому человеку. Кроме того, представляю, как обрадуется подношению девушка-именинника. Спрятав улыбку, Ян серьезно посмотрел на меня. «А как ты думаешь, мы, парни, снимаем напряжение и расслабляемся?» Фыркнув, я закатила глаза, пытаясь скрыть выступивший румянец. И почему рядом с Яном в мою голову лезли одни только пошлые мысли? Как говорится, с кем поведешься? «Ну так что, берем?» Придвинувшись ко мне, Ян, как ни в чем не бывало, скользнул ладонью в задний карман моих джинс и наклонил голову, рассматривая игровые аксессуары. Со стороны мы, наверное, выглядели как молодая семейная пара, решающая, на что потратить общий бюджет. Меня так и подмывало встать в позу и во всеуслышание заявить: или мультиварка, или кто-то спит на диване. Но, зная Яна, он без раздумий выберет первое, и ночь в одной постели. И что мне потом с этой мультиваркой делать? «Это твой друг. Сам решай». Буркнула я, чувствуя, как горячие пальцы слегка поглаживают и сжимают мою попу. Кажется, кто-то сильно увлекся, пользуясь тем, что вокруг нас стояли другие покупатели. Но я ему устрою, когда мы выйдем отсюда. «Оформите, пожалуйста», — кивнул консультанту Ян. Его ладонь уверенно поднялась выше и, забравшись под короткую куртку, замерла на моей пояснице. Лицо парня при этом оставалось абсолютно беспристрастным и невозмутимым. «Значит, будем делать вид, что ничего не происходит?» «Хорошо». Развернувшись к Яну, я пристала на цыпочки и, легонько касаясь губами колючей щетины, прошептала: «Я отойду ненадолго. Не скучай». Кадык на мощной шее судорожно дернулся. Проняло. Сверкнув синевой в глазах, Ян посмотрел на меня сверху вниз и угрожающе протянул: «Куда?» Ослепительно улыбнувшись, я похлопала ресницами и ангельским голоском проворковала: «Не твое дело». И добавила, чувствуя, как лицо начинает сводить от приторной улыбки: «И убери руки, пока я тебе между ног не врезала». Под шумок Ян уже откровенно лапал меня за задницу, притягивая к себе все ближе. Еще чуть-чуть, и нас выгнали бы из магазина за непристойное поведение. Чувствуя низом живота радость Яна от покупки и ловя восторженные взгляды застывших неподалеку девушек-подростков, я густо покраснела и прошипела парню куда-то в шею: «Отпусти, а то укушу». Ян обнял меня еще крепче и, наклонившись, тихо спросил: «Обещаешь?» «Даю». Жаркие мурашки промаршировали по телу и сконцентрировались где-то в центре живота. Неужто это и есть те самые пресловутые бабочки? Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы проигнорировать внутреннюю дрожь и твердо посмотреть Яну в глаза. «Кажется, тебя ждет консультант», — приподняла я брови. Парень с бейджиком действительно маялся неподалеку и никак не решался нарушить наше с Яном тесное общение. Ян вздохнул и нехотя убрал руки. «Не надейся сбежать, я тебя все равно найду», — с абсолютно серьезным лицом выдал он. «Просто умереть не встать. Как романтично». Я расплылась нахальной улыбки и под пристальным взглядом голубых глаз молча развернулась к выходу. «Ничего, Ян, ты еще 100 раз пожалеешь, что ввязался со мной в этот спор и заставил изображать твою девушку. Я буду самой невыносимой половинкой на свете». Майлз берет меня правой рукой под колено и целует в губы. Входит так быстро и резко, что я едва не вскрикиваю. Он даже не останавливается, чтобы спросить, не больно ли мне, не замедляет ритма. Его толчки становятся все сильнее и глубже, и вот уже просто невозможно стать еще ближе, чем мы сейчас. Ян очень быстро нашел меня в книжном магазине и, незаметно подкравшись со спины, схватил с полки первую попавшуюся книгу и начал читать. И даже тут он умудрился наткнуться на самый пошлый отрывок. «Это просто какой-то талант». «Боже, замолчи!» Давясь от смеха, простонала я, разворачиваясь к Яну и выхватывая у него из рук книгу. На нас начали коситься люди. Причем женская половина явно была не против услышать продолжение художественного отрывка в исполнении высокого плечистого парня с белозубой улыбкой и сексуально хриплым голосом. Ян схватил меня за руку и притянул к себе. «Мне нравится эта книга. Давай возьмем. Сверкнул он хулиганской ухмылкой. «Ну кто бы сомневался?» Я покосилась на обложку. «Колин Гувер. Уродливая любовь». «Кажется, я уже читала этот роман, но определенно мне захотелось перечитать его еще раз». «Как ты меня вообще нашел?» Отстранившись от Яны, я поставила книгу на полку и посмотрела на парня. Он пожал плечами. «У меня было два варианта. Или книжный, или отдел со сладостями». Я возмущенно фыркнула. «Отдел со сладостями? Мне что, 10 лет?» Ян расплылся в развратной ухмылочке и буквально раздел меня долгим взглядом сверху вниз. Нет, и я очень этому рад. Закатив глаза, я оторвалась от книжного шкафа и двинулась к выходу. Парень два шага нагнал меня и, взяв за руку, переплел свои пальцы с моими. «Ты любишь конфеты, и от тебя всегда очень вкусно пахнет шоколадом». Тихий шепот у самого уха прошил меня насквозь. Вздрогнув, я подняла глаза и посмотрела на Яна. Он ласково улыбнулся, слегка сжал мою руку. Я улыбнулась в ответ, изо всех сил стараясь сделать вид, что ничего такого не происходит, что мое сердце не готово прямо сейчас выпрыгнуть из груди, а внутренности в животе не сжались от необъяснимого восторга. Мы просто дурачимся. Этот легкий флирт нас ни к чему не обязывает. И даже наш идиотский спор ничего не изменит. Я изображу на празднике его девушку. Мы здорово повеселимся. И все. А дальше мир, дружба и жвачка. Я стану для Яны своим в доску парнем. У меня есть друзья-мужчины. И я знаю, как это классно. Мы будем вместе пить пиво, ржать до упаду над какой-нибудь идиотской шуткой, жестко стебать друг друга, обсуждать девушек и парней и давать друг другу дурацкие советы, как побыстрее влюбить в себя понравившегося человека. Это будет даже весело. А наша ночь навсегда останется лишь жарким, несбыточным сном. Я все равно до конца не верила, что это происходило наяву. Разве может быть так хорошо с малознакомым мужчиной? Наверное, в ту ночь я просто была в каком-то пограничном шоковом состоянии, и все ощущалось мною слишком остро. А на самом деле это был обычный секс. «Крис, посмотри на меня». Мужские глаза внимательно разглядывали мое лицо. Мы стояли возле какой-то вешалки с шёлковыми тряпочками, и Ян, склонившись, бережно приобнимал меня за талию. Стряхнувшись, я подняла голову и огляделась. «Ты все-таки затащил меня сюда». Поймав обеспокоенный взгляд Яны, я уткнулась лбом ему в плечо и, не сдержавшись, рассмеялась. Погрузившись в свои мысли, я даже не заметила, как парень завел меня в отдел женского белья, где мы, собственно, сейчас и стояли. И я даже не могла заставить себя рассердиться на Яна. Все это было похоже на какую-то дурацкую игру. Кто кого доведет первым? И Ян, стоявший посреди кружевного великолепия, был очень близок к безоговорочной победе.